Глава 10. Сокровище – то, что ищет долго и далеко, а оно валяется под ногами. Равиль Алиев. Трион. Разорву. Ненавижу. Я метался по тренировочному залу, круша манекены. Гвардейцы, оценив мое душевное состояние, уже через полчаса предусмотрительно рассосались с малого круга, оставив в качестве безмолвных жертв железных, усиленных магическими плетениями болванов. Правда, подозреваю, что я их скоро доломаю окончательно. Все же после восстановления мои силы существенно возросли, а вот контроль над даром, если говорить откровенно, стал просто отвратительным. Тело автоматически отрабатывало тренировочный комплекс, а мысли снова бежали по кругу, пытаясь найти выход. Как бы не хотелось свалить все свои текущие проблемы на происки белобрысого демиурга, я четко осознавал, что Кертендер Сеннет выложился по полной, воссоздавая мою искореженную межмировым порталом ауру. Хоть он и не вызывает у меня теплых чувств, но этот демиург – истинный творец, для которого его работа является смыслом жизни. Однако опыта и знаний, чтобы в точности повторить рисунок моей ауры, у него не хватило. А может, сделать подобное вовсе было невозможно. Вместо этого он с помощью Лейны слепил мне ауру настоящего Творца Универсала. Ведь, несмотря на молодость, парень оказался невероятно талантливым. Вроде живи и радуйся. Вот только, как выяснилось чуть позже, помимо плюсов в этой ситуации оказалось и несколько минусов. Проблемы принес резко усилившийся дар. Свои магические навыки защиты и нападения я нарабатывал веками. За эти годы они стали безусловным рефлексом. На любую угрозу я реагирую автоматически. А теперь представьте, что вместо обычного щита, благодаря усилившемуся дару, я создаю сметающий все на своем пути ураган. А пытаясь разжечь костер на привале, вызываю огненный шторм. И еле затушили. В результате приходится крайне аккуратно учиться всему с нуля, постепенно контролировать не только каждое свое движение, но и мысли, чтобы, забывшись в невольном раздражении, не натворить бед. Тиль вынуждена была отложить все свои дела, обучая меня хотя бы азам и основам. Никому не хотелось, чтобы темная эльфийская столица провалилась в подземелье от моего случайного чиха. Если учесть, что при этом приходится выполнять свои прежние обязанности, мотаться по всей стране, проверяя гарнизоны, участвовать в советах старших домов от имени дома де Орсвит, присутствовать на различных приемах и встречах с посольствами сопредельных стран, демонстрируя добрым соседям живого и здорового наследника, то становится понятно, что времени на собственное развитие остается катастрофически мало, а жить я вынужден в постоянном напряжении. Род Шарен и так немало пострадал от моей глупой выходки. Не хватало только давать врагам короны дополнительные рычаги воздействия. К тому же для полного счастья добавилась эмоциональная нестабильность, словно я малолетка, только вступающий в возраст полового созревания. В общем, восстановление выжженной практически до нуля ауры дорого мне обошлось. И до сих пор продолжают аукаться в самые неожиданные моменты. Прогнувшись, уклонился от выпада противника и в сердцах рубанул клинком вдоль груди манекена, разваливая его на две части, параллельно непроизвольно нанося удар сырой силой. Не сдержался. Трэш. Контуры выжжены начисто, и это теперь восстановлению не подлежит. М-да. Похоже, станет в малом круге еще одним учебным пособием меньше. Спасибо за это точно не скажут, зато мне определенно полегчало. Как же все бесит, когда продуманные, не раз просчитанные планы рушатся из-за какой-то мелочи. И ты вынужден вежливо улыбаться сопернику и смотреть вслед уезжающей Диале, упуская шанс, которого дожидался полгода. Трэш, Фарехт. Наверное, не стоило тянуть время, ожидая, когда она сама придет с обещанными хранами. Лейна всегда держала данное слово, так что я был уверен, учебные материалы для творцов универсалов она с Эдема привезла. Вот только мне и в голову не приходило, что из-за невовремя появившихся проверяющих из Академии храны она просто перекинет в мои покои с малышом. И где теперь мои персональные уроки, на которые у меня были такие надежды? Эта демонова девчонка опять спутала все карты. Надо было хватать ее сразу, как приехала, и никуда не отпускать. Да поздно теперь. Вообще было почти по-детски обидно обнаружить в комнате шкатулку с хранами и коротенькой запиской с извинениями от Лейны. С пояснением, что все об обучении расскажет Тиль, а она уезжает с друзьями на водопады. И все потому, что они очень неожиданно вытащили Нестара с Эдема и теперь не хотят встречаться с проверяющими из Академии. Рыкнув, полоснул по последнему манекену и удовлетворенно осмотрел поле боя. Хотя правильнее сказать побоище. За спиной раздались ленивые аплодисменты. Сирин. А этому что здесь понадобилось? Высокомерно вздернув бровь, ответил легким, почти незаметным кивком. «Злишься?» Склонил голову к плечу, мягко поинтересовался советник отца. «Ты пришел, чтобы спросить меня об этом?» Насмешливо уточнил я. «Потанцую?» В руках Рошера льдисто сверкнули парные клинки. «Да, это именно то, что мне сейчас необходимо». Подарив противнику кровожадную хмылку, пинком отбросил с круга останки последнего манекена и вежливо склонил голову в древнем церемонном приветствии. «Буду счастлив скрестить клинки». «И все же, что ты здесь забыл?» – не удержавшись, полюбопытствовал я, окидывая взглядом взъерошенную и чуть взмокшую фигуру советника. Мы расслабленно сидели на древней высеребленной каменной скамье возле стойки с учебным оружием и с некоторым удивлением рассматривали разгромленный тренировочный зал. В косых лучах заходящего солнца, заглядывающего сквозь высокие витражные окна, помещение выглядело так, словно тут прошла урочья орда вместе с кибитками обоза. Вот это мы поспарринговали. 4,5 часа непрерывного поединка с одним из сильнейших соперников вымотали меня до состояния распластанной медузы. В вертикальном положении я держался только на остатках гордости. Зато голова была ясной, как никогда. Пожалуй, стоило бы сказать Рошеру спасибо. Вот только я был уверен, что он появился здесь не просто так. И получил от боя не меньше удовольствия. «Узнал, что ты тут буйствуешь, и не смог удержаться», – всмыхнулся Сирин, откидываясь рядом на стену. «Всего одна причина? Не похожа на тебя». «Не одна. Еще мне нравится этот дворец. Я привык к своим покоям и слишком долго собирал коллекцию старинных рукописей, оружия и гравюр. Поэтому мне совершенно не хочется, чтобы ты в припадке бешенства снес все вышеперечисленное вместе с остальным городом, неконтролируемым выбросом силы». «Я умею сдерживаться». «Да?» Из-под ресниц насмешливо сверкнули фиалковые глаза. «Тогда что здесь сейчас было?» «Сирин!» «Время!» – вздохнул советник. «Все, что тебе нужно, это время». «Да, вот только его-то у меня и нет», невольно стиснув клинки и с трудом удержав в себе длинную, весьма точно описывающую ситуацию тираду, отозвался я. «Да, именно в этом и состоит основная проблема. Я не успеваю. Полученный дар требует даже не лет, а как минимум десятилетий для своего укрощения и развития. Вот только вместе с Лейной на Лореллу пришли изменения. Как и объяснил Атиль, миром заинтересовались на Эдеме, а внимание Совета 13 никому и никогда не приносило ничего хорошего. В общем, с учетом того, что сейчас происходит, десятилетий на обучение у меня просто нет. В результате я оказался в отвратительно подвешенном состоянии. Своими старыми навыками толком воспользоваться уже не могу, а даром Творца еще не могу. Врагу не пожелаешь». Сирин с интересом наблюдал, как от злости у меня ходят желваки. Несмотря на те самые теплые отношения между нами, этот дроу один из немногих, рядом с кем можно приспустить ледяную маску наследника и побыть собой, показывая истинные эмоции. «Знаешь, мне кажется, что ты просто неправильно оцениваешь ситуацию», – спокойно произнес он. «Поясни, а то твоя мысль так глубока, что я ее не понимаю». Не сдержался я. «Ну-ну, не злись. Я имею в виду, что ты рассматриваешь случившееся с сиюминутной точки зрения, словно обычный человек. Заразился в своей идеале скоротечностью бытия, Сирин, давай обойдемся без подколок, а? И так хреново. Растрепанный советник вздохнул, взлохматил и так давно потерявшую форму косу и мягко, словно ребенку или душевнобольному, пояснил. Я пытаюсь тебе сказать, что случившееся благо. Да, изменение уровня твоего дара произошло не в самое удачное для Лореллы время. Но проблемы рано или поздно закончатся, а дар останется. К тому же есть те, кто готов тебе помогать в его развитии. Так что прекрати психовать и просто учись всему, чему тебя готовы учить. Это не все, ты же понимаешь? А, ты про Лейну? Поморщившись, отозвался Рошер, блаженно подтягиваясь и снова расслабленно прислоняясь плечами к стене. Да, я про Лейну. Как мне кажется, здесь ничего не изменилось. Как она от тебя бегала, так и будет бегать. Ты слишком давишь. «Что значит давлю?» – возмутился я, моментально выныривая из усталой неги. «Да я на ней жениться готов, она моя. И я не понимаю, что ей еще нужно. Трэш. Я же знаю, что она по мне с ума сходит. Такое не скроешь. Чего ей не хватает? Ты постоянно забываешь о том, насколько она отличается от женщин нашего мира. Она другая, тем и нравится, я это отлично понимаю». «Да ничего ты не понимаешь», – вздохнул Сирин, словно уже устал объяснять мне элементарные вещи. «Она не просто другая. Эта девушка воспитывалась в совершенно иной среде, где женщина не только и не столько мать и жена. С нашей точки зрения родной мир Лейны совершенно порочен, поскольку вбил ей в голову мысль, что она равна мужчинам, что может защищать и обеспечивать себя сама». Учиться, работать, принимать решения, быть свободной. Даже наши магички, как бы сильные они ни были, стараются найти себе покровителя, явного или негласного, неважно. А Лейна самостоятельна, и любую попытку втиснуть ее в привычные нам рамки воспринимает как покушение на свою драгоценную свободу. Сирин, ты, похоже, заговариваешься. Любая женщина будет счастлива выйти замуж за обеспеченного, умного и сильного мужчину. А я к тому же не просто аристократ, а наследник трона. Покажи мне ту, что откажется стать в будущем королевой. К тому же покушаться на ее свободу я не собираюсь. Она вполне может заняться любым выбранным делом. Развивать свой дар. Королевству это только на пользу пойдет. Можно подумать, я ее собираюсь в башне запереть и на цепь посадить. «Кажется, перед своим прыжком в портал ты именно такую мысль и высказал», – ехидно отозвался советник. Я невольно фыркнул. «Ну, подумаешь, в сердцах выдал. Да эта девчонка из святого из себя выведет». Сирин бросил на меня какой-то разочарованный взгляд и покачал головой. «Он что, действительно собирался убедить меня в справедливости своих измышлений?» «Нет уж, спасибо. Мне совершенно не хочется стать объектом его очередного розыгрыша». В конце концов, не верит же он сам в тот бред, что наговорил. К тому же, будь он прав, Лейна не стала бы надевать брачные браслеты белобрысого демиурга, чтобы защититься от Совета 13. Один этот факт полностью перечеркивает его теорию. С трудом собрав себя в кучку, поднялся, машинально отвесил краткий церемониальный поклон, поблагодарил за поединок и, подхватив клинки, отправился в свои покои. Завтра с утра очередное собрание Совета Старших Домов. Надо как следует выспаться перед встречей с этим гадючим кублом. Лейна. Странный дом. Слишком обыкновенный для этого необычного места. Опустив ставшие уже привычно монолитные мысленные щиты, потянулась к ребятам. Опасно? Пробуем? Делаем вид, что ничего не заметили? Значит, все же пробуем. Ну да, выживем, похоже, в любом случае, сильной опасности не чувствуется. Переглянувшись, вынырнули из Дейтен и вернулись к костру и умирающим от любопытства эльфам. Пересказ наших выводов много времени не занял. Тор и Дариэль радостно подтвердили, что тоже хотят поучаствовать в поисках клада. Да, не нарваться бы только на какую-нибудь хитрую спящую защиту или проклятие. Нищему собраться, только подпоясаться. Лагерь мы свернули за пару минут. Притушив костер, развеяв диваны и бросив рыбью требуху поближе к лесу. Уверена, там найдутся на них желающие. Понятно, что вырезали мы кусочки повкуснее, но все равно как-то не ожидала, что мы умудримся впятером, ну, вшестером, считая малыша, слопать полторы огромные рыбины. Пара оставшихся нетронутыми вычищенных тушек повисла в воздухе за моим плечом, подхваченная жгутами силы. Это мы завтра доедим. Лениво перебрасываясь с друзьями предположениями о потенциальном кладе, отправилась обратно к охотничьему домику. Судя по всему, вымотались до предела сегодня даже эльфы. Так что, как бы не хотелось начать поиски именно сейчас, вряд ли на это будут силы. Впрочем, полагаю, ничего ужасного с нами не случится. Здесь не одно тысячелетие отдыхала семья Теорсвит. И вроде никаких страшных историй о таинственной пропаже родственников в летописях не было. Мы специально у Тора уточнили. Спальню я себе выбирала с умом. Большое окно смотрело на юг. И было объединено с выходом на общую для всего этажа крытую балюстраду, тянущуюся вдоль фасада здания. Угловые покои, которые удалось застолбить, имели отдельную ванную комнату и гигантскую, словно вертолетная площадка, кровать под балдахином. Судя по размерам, она была рассчитана на шведскую семью великанов. Не удержавшись, скинула обувь и несколько минут блаженно прыгала на этом огромном батуте, словно пятилетний ребенок. Под конец упав на кровать всем телом и раскинувшись морской звездой. Уф, хорошо, но тяжко. Все же не стоило столько лопать. Мысленно представив необходимые мелочи, подхватила появившуюся в воздухе стопку полотенец. Сунула ноги в смешные мягкие тапочки с заячьими мордами и отправилась в ванную. Конечно, предвидя, что в будущем придется попутешествовать, мне еще в академии пришло в голову научиться всем необходимым для любого скитальца магическим плетением. Так что после своих неоднократных, хоть и невольных купаний в озере, я еще на берегу высушила и вещи из себя. Но поверьте, с полноценными банными процедурами это не сравнится. В огромной мраморной ванне, которая скорее была небольшим бассейном, я с огромным удовольствием побултыхалась добрые полтора часа. К счастью, всевозможных косметических средств под стазисом здесь было в избытке. И в очередной раз экспериментировать, пытаясь воссоздать земные аналоги, не пришлось. Наконец, завернувшись в большое пушистое полотенце, сонно вползла в комнату и обалдела настолько, что чуть не выронила свою единственную одежду. «Что ты тут делаешь?» Удобно расположившись на кровати, Кертен, чью наготу прикрывали лишь темно-синие пижамные штаны, преувеличенно удивленно вскинул бровь. «Кэрри, это не смешно. Сегодня был тяжелый день. Я устала и хотела бы отдохнуть. В общем, вали в свою комнату. Мне не до пикировок», — раздраженно выдала я, направляясь к своему ложу. «Нет, я, конечно, догадывалась, что со временем народ сползется в мои покои, но не в первый же вечер». «Лейна, ну ты же понимаешь, что здесь может быть опасно», — подозрительно мягко прожурчал мой женишок. «Будет лучше, если мы не станем разделяться». «Не смешно. Не знаю, что ты задумал, но мне сейчас не до игр. Я хочу переодеться, лечь в постель и нормально выспаться. Так что топай в свою комнату, не зли меня, а то прокляну чем-нибудь неснимаемым. Тебе импотенцию или выбери что-то поскромнее, вроде страсти к коллекционированию драконьих фекалий?» «А осилишь?» – хмыкнул Демиург. Я одарила парня очень добрым и ласковым взглядом, под которым он почему-то зябко передернул плечами. «Лина, ну правда, вдруг здесь опасно?» «А ты уж не обижайся, самый необученный член нашей команды, несмотря на силу своего дара. Я что, не могу о тебе побеспокоиться?» «Можешь, но лучше делай это в своей комнате, а со мной малыш переночует, не стоит переживать». Моя рука недвусмысленно указала на дверь. «Кэрри, выход там, если забыл». Вышеупомянутый сельфинг, отдуваясь и скрипя когтями по плитам пола, выполз из-под кровати и раскрыл пасть, вывалив длинный розовый язык, и уставился на Демиурга насмешливыми зелеными глазами. Кертен перевел взгляд с демона-хранителя на меня Убедился, что менять свое решение не собираюсь, и тихо рыкнул, явно мысленно костеря на все лады несговорчивую невесту. Потом раздраженно ударил кулаком по кровати и одним плавным движением соскочил с ложа. Я невольно залюбовалась. Красивый же нахаленыш. И щиты на мыслях просто твердокаменные. Дверь за демюргом давно закрылась, а я все продолжала тупо на нее смотреть. И что это вообще такое было? Малыш довольно вздохнул, вскарабкался на постель и, развалившись во всю ширь, блаженно прикрыл глаза. Ну да, поели, можно и поспать. Отложив все размышления о сегодняшних странностях на потом, сбросила полотенце, быстро переоделась в пижаму и нырнула под одеяло. Мрррр, хорошо-то как! Попытки зарыться поглубже в подушки, спрятавшись от настырного солнечного лучика, оказались провальными. Вздохнув, открыла глаза и обиженно посмотрела на по-летнему яркое солнце. Вот где облака и тучи, когда они так нужны? В кои-то веки собралась выспаться. Впрочем, мы же сегодня планировали обследовать охотничий домик. Настроение резко подскочило вверх, вытаскивая меня из-под теплого одеяла и сладко сопящего возножья малыша. Откормила слоненка на свою голову. За ночь все нижние конечности отлежал. Умыться и собраться было минутным делом. Сельфинг лениво приоткрыл глаз, следил за моими передвижениями по комнате, но составить компанию не спешил. «А если так?» «Похоже, завтракать ты не хочешь». Спустя мгновение малыш уже приплясывал у входной двери, передавая по ментальной связи откровенное нетерпение и укоризненно глядя на замешкавшуюся хозяйку. «Хм, а может, все-таки на диету сядем?» Задумчиво уточнила я, окидывая взглядом лоснящуюся тушку. «А то такими темпами кто-то скоро и на кровать влезть не сможет». Меня катило волной возмущения, а перед мысленным взором предстал исхудавший, пошатывающийся на ветру Одр, в чертах которого слабо проглядывалось сходство с Сельфингом. Малыш, решив подкрепить воздействие, подскочил, уцепился зубами за полу охотничьего костюма и потянул меня к выходу. Рассмеявшись, я потрепала хранителя по пушистому затылку и шутливо подняла руки, сдаваясь. «Ладно, ладно, пойдем завтракать, никаких диет, обещаю». Большое в добрых 50 квадратных метров помещение даже язык как-то не поворачивался назвать банальной кухней. Ряд очагов, ларей и шкафчиков, брыжущие яркими солнечными зайчиками медные котлы и чугунные сковородки, подвешенные на вбитых в стены крюках, широкий массивный стол с парой скамей и три окна, освещавшие все это великолепие. На кухне обнаружилась неразлучная парочка моих приятелей-эльфов. На столе валялся старый кожаный тубус, украшенный медными бляхами, а ребята, подтягивая горячий, исходящий ароматным медвяным паром травный напиток из глиняных кружек, склонились над какими-то старыми листами пергамента, периодически тыкая пальцами в разные точки и тихо о чем-то споря. «Доброе утро!» – улыбнулась я. «Привет, Лена, а мы карту нашли. Вот думаем, где здесь можно что-то спрятать», – отозвался Дариэль. Тор налил в пустую чашку горячего местного чая и похлопал по скамье справа от себя. Вот только устроиться там я не успела. Малыш возмущенно и обиженно совсем пощенячьи тяпкнул. «Ну да, я же ему завтрак обещала». Вздохнув, открыла ларь с наложенным плетением стазиса, в котором мы вчера сгрузили оставшуюся с рыбалки добычу. Вытащила здоровенный кусок рыбного филе и выложила в большой медный таз. Теперь можно не отвлекаться. Я уселась рядом с друзьями, рассматривая старый, хорошо сохранившийся пергамент. Светло-коричневая телячья кожа несла на себе следы времени. Царапины, неровные темные разводы от высохших пятен влаги. Пару подпален, но при этом план дома и окрестностей просматривался просто отлично. Я даже прижмурилась от удовольствия, словно в детстве оказалось, когда мир ощущается чем-то огромным, непознаваемым и наполненным чудесами. Казалось, я сейчас начну подпрыгивать от нетерпения, ощущения тайны и азартного желания ее разгадать. Я чувствовала себя Джимом Хокинсом из острова Сокровищ, нашедшим карту клада. Осталось только отыскать на рисунке заветный крестик. Разобрав чертежи, мы уткнулись носами каждый в свой лист, общаясь в основном невнятными междометиями. «Лена?» – вдруг неуверенно позвал Тор. «Что, что-то нашел?» – оторвалась я от своей части карты. «Нет, я о другом хотел спросить». Дроу помялся и, решившись, поднял на меня глаза. «Что у тебя с этим Кертоном? Я думал, что у вас фиктивная помолвка». «Торрен, вот нашел же время, и что ответить?» «Я вот тоже так думала. Для меня фиктивная, а вот Кэрри, странный он в последнее время. Ты ему нравишься», – удивительно спокойно констатировал Дариэль, не поднимая глаз от своей части пергаментов. «Ребята, поверьте, вы ошибаетесь», – хмыкнула я. «Нет, в то, что мой жених не откажется скрасить либо мою помолвку парой-тройкой приятно проведенных вечеров, я легко могу поверить. Но вот в какие-то глубокие чувства не смешите меня». Дариэль вздохнул и укоризненно на меня посмотрел. И, кажется, мысленно назвал Турой. «Блин, да он просто не понимает, что между нами с Кэрри только сделка. Удобное для обоих решение, никаких романтических чувств. Хотелось бы, конечно, наивно верить, что Демиург в меня влюбился, а вот только прямой контакт при мысленной связи не врет. Да, отвращения не вызываю и даже, наверное, немного нравлюсь. Да, нам приятно и интересно общаться. Вот только никаких страстей там нет и, похоже, не предвидится. Характер и воспитание не те». «Будь осторожнее, Лейна», – вздохнул Тор, обнимая меня и прижимая к себе. «Боюсь, что творцам мы с даром не соперники, так что защитить не сможем». «Дар? Подарочек ты наш!» – хихикнула я. «И еще скажи, что это не так», – поднял такие глаза от карты Дариэль. «А с демюргами будь все же аккуратнее. Прости, но в их абсолютное бескорыстие мне верится слабо». «Да понимаю я все». «Ну и выбора не было», – отозвалась я и тепло улыбнулась друзьям. «Все-таки здорово, когда есть те, кто искренне переживает о твоем благополучии». «Обнимашечки?» – насмешливо поинтересовался незамеченный нами Кертон, прислонившийся к косяку двери. «И тебе доброе утро», – хмыкнула я, отстраняясь от Торрена. «Завидуешь? Хочешь, попрошу Тора, чтобы он и тебя пообнимал?» «Тьфу на тебя, бессовестная девчонка!» Возмущенно фыркнул Кэрри, проходя в кухню. Но внутренний как-то расслабился. Будь на его месте кто-то другой, решила бы, что и вправду ревнует. «Лейна, нельзя быть такой ветреной!» – хихикнул идущий следом за ним Харон. «Пока твой несчастный жених ворочался в холодной одинокой постели, ты тут обнималась с молодыми симпатичными эльфами. Естественно, бедняга расстроен. И доброго утра всем! А чем нас на завтрак кормят?» «Пока ничем», – призналась я. «Мы вот карту местности рассматриваем, пытаемся найти что-нибудь странное». «Искать странное на голодный желудок – это извращение», – возмутился Харон, не забыв бросить расчетливый взгляд на рассыпанные по столу чертежи. А потом состроил умильную мордаху и, явно прикалываясь, выдал. «Лейна, ты же девушка, разве ты не умеешь готовить?» «Умею, кофе и бутерброды», – честно призналась я. «Кошмар!» – демонстративно расстроился Харон. «Кэрри, верни ее родителям и срочно найди другую. Зачем тебе жена неумеха?» Эльфы переглянулись. «Я неплохо готовлю», – усмехнулся Дариэль. «Но после твоего комментария как-то даже боязно в этом признаваться». Отсмеявшись, мы, следуя указаниям светлого эльфа, вытащили остатки провианта, привезенного из Артара, и рассосредоточились по кухне, обследуя находящиеся под стазисом лари и шкафчики. Нашлось все. От свежей зелени до мяса, молока и масла. Вообще запасов здесь оказалось достаточно, чтобы небольшая армия пережила как минимум столетнюю войну. Правда, к приготовлению пищи Дариэль нас все-таки не допустил. Впрочем, буду откровенна, лично от меня пользы особо не было бы. Даже умея хорошо готовить в родном мире. Все же привычные для нас газовые или электрические плиты существенно отличаются от средневековых очагов с открытым огнем. После обильного завтрака мы вернулись к просмотру карты. Что-то у нас не складывалось. Никаких особых отметок, тайных ходов или хитрых знаков мы так и не обнаружили. Самые обычные чертежи самого заурядного дома. «Мы так ничего не найдем», – не выдержала я. «Предлагаю взять карты и пройтись по всем этажам, подвалу, а если ничего не найдем, то и вокруг здания. Может, так заметим какие-то несоответствия?» Идею сочли разумной. Начать мы решили после некоторых споров с чердака, чтобы затем спускаться вниз, осматривая все этажи и сравнивая с чертежами на пергаменте. Согласно всемирному закону подлости, странность нашлась в самом дальнем углу подвала. Но кто бы сомневался. Правда, если бы мы не искали целенаправленно, засовывая любопытные носы в каждый угол, прошли бы мимо и не заметили. И всей разницы там было не выдохшееся стационарное защитное плетение, тщательно замаскированное под местную магию. Ну да, а с учетом того, что нам пришлось подкармливать нитями и дом, и окружающий периметр, это выглядело как минимум настораживающе. Ведь сюда магию ни я, ни ребята не вливали. Полагаю, если бы защита охотничьего домика была бы в полном порядке, мы не нашли бы эту странность при всем своем желании, а ползаем мы хоть весь дом 10 раз. Переглянувшись, мы вопросительно уставились на Тора. Все же он представитель хозяев здешних красот. Что, мне тоже любопытно, снимайте, даже удивился тот. Харон и Кэрри, аккуратно страхуя друг друга, распутали плетение за четверть часа. Я приплясывала у них за спиной от нетерпения, но не издавала ни звука. Сама бешусь, когда под руку говорят. Эльфы хранили гордое молчание, как настоящие индейцы, но глаза их выдавали. Блестели, словно у мальчишек, увидевших настоящего живого космонавта. Наконец Кэрри отошел и чуть насмешливо поклонился. «Дамы, вперед!» «Ага!» – настороженно отступила я. «А вы потом, если что, за меня отомстите!» Кертен поперхнулся, а Харон, рассмеявшись, пояснил. «Безопасно, мы проверили, но ты права. Лучше кто-нибудь из нас вначале пойдет». «Может, лучше я?» – нетерпеливо предложил Тор. «Демиурги живучие», – одернула я, – «пусть Кэрри идет». «А что, как незваным по чужим постелям прыгать, так он первый, а тут дамы вперед». Жених смерил меня обиженным взглядом, возмущенно фыркнул и, гордо игнорируя наше невежливое хихиканье, повернулся ко входу, открывшемуся на месте прежней монолитной стены. Изящная арка, украшенная поразительно правдоподобными цветущими лианами из разноцветного камня, выглядела так, словно неизвестный скульптор только что отложил резец, чтобы полюбоваться законченной работой. Красиво. Я тоже невольно залюбовалась. Казалось, что ветер вот-вот качнет длинные зеленые плети, а крупные цветы из нежно-розового полупрозрачного камня раскроют лепестки. Кэрри щелкнул пальцами, зажигая воспаривший над его головой светлячок, и шагнул в арку. Мы, переглянувшись, потянулись за ним.